Потому я просто смотрел на матрас, вжатый в проемы между этими подпорками, и слушал сказания о 14 подвигах Велигроса Мармитта. При этом приходилось еще терпеть боль, постоянную, ноющую, не оставляющую меня ни на секунду, даже если я не шевелился. Она была везде, в сломанной ступне, в бедре, в ногтях, на руках, особенно на руках. Врачи сказали, что химические ожоги от уксуса были довольно серьезными, потому заживать будут долго и сложно даже с регенеративными препаратами. В бой мне пророчили возвращение еще не скоро, недели через две минимум, и то, если организм будет показывать нормальное выздоровление и не ёбнется от того количества лекарств, которое мне приходилось принимать. Дверь в комнату открылась. Стука при этом не было, а это значит, что вошел кто-то старший, остальные больные всегда стучались. Я приподнял голову и увидел гвардейца в броне, который сейчас напялил на себя белый халат и бахилы, а шлем был упакован в смешную шапочку на резинке. Протокол обязывал их ходить в броне, раз они на дежурстве, но при этом ходить без халатов по санитарной зоне им было запрещено. Вначале это выглядело забавным, теперь на это никто не обращал внимания. «Кто здесь Аскирт Винкан?» – переспросил гвардеец, посмотрев на нас. Голос его был тихим, спокойным, явно для тех, кто не спал. «Я». Взгляд гвардейца сразу же перевелся на меня. «Разведка вызывает». «На предоставление показаний», – коротко произнес солдат. Я внутренне обрадовался. Наконец-то я уже дождался этого допроса. Сразу же после прибытия в медпункт мне сразу же сообщили, что у меня хотят взять показания внутренняя разведка полка. Причем сразу же оговорились, что это не допрос, мой статус адъютанта полкового комиссара давал мне определенный иммунитет. Потому допрашивать меня не могли без разрешения Августина, а вот брать показания можно было с моего согласия. Я отнекиваться не собирался по целому вороху причин. Во-первых, это было важно для разведки. Во-вторых, если я откажусь, Августин явно это не одобрит. И в-третьих, мне было сейчас настолько скучно и хуево в лазарете, что я был готов делать что угодно, лишь бы хоть немного развеяться. «Понял», — кивнул я гвардейцу, после чего поднялся и начал пытаться сесть в инвалидное кресло. Это получилось сделать довольно быстро, благо уже имел опыт, после чего гвардеец, не дожидаясь команд, повез меня из комнаты. Снаружи жилблок тут был тоже чуть попросторнее. Через него шел длинный коридор, к которому примыкали все двери от комнат, а также повороты, лестничные шахты и платные лифты. По нему сейчас постоянно ходили санитары, как гвардейские, так и спошные. Лишь изредка по ним возили больных с помощью колясок или носилок. Еще реже встречались больные, которые просто гуляли или же ходили в общий для этажа туалет. Большинство из них узнавали меня. Все же, я уже успел стать тут знаменитостью, хоть и прошло чуть больше суток. Оно и понятно, адъютант комиссара, которого похитили прямо среди гражданских и пытали. Я боялся себе представить, как эта история уже сейчас успела преобразиться, как преображалась любая история, рассказываемая одним гвардейцем другому. К завтрашнему дню история покинет пределы лазарета и распространится на ближайшую роту. Еще сутки, и о ней будет знать весь батальон этой роты. А еще суток через три, максимум пять, об этом узнает весь полк. Не сказать, что мне это нравилось. Я не был любителем такой большой популярности. Хотя тот факт, что слухи обо мне будут положительными, все же скрашивал общую картину. Если бы слухи пошли плохие, то в дело пришлось бы вмешиваться Августину и, как он сам иногда выражался, по головке он меня за такое не погладит. Пройдя метров 20, мы оказались рядом с лифтами. Они все были заставлены решетчатыми крутящимися турникетами, доходившими до самого потолка и разделенные на два направления – вход и выход. Правда, сейчас лифты работали постоянно, а потому трубы турникетов открутили, чтобы не мешали. Пока мы ждали приезда, к нам уже подошли несколько человек, образовав небольшую очередь вдоль стены. Ждать пришлось минут пять, пока наконец-то лифт не приехал. Из него сразу же вынесли трое носилок с солдатами без сознания, а за ними еще семеро санитаров с различными ящиками и 15 раненых, которые начали разбредаться по коридору в поисках своих комнат. Сам лифт был не очень большим, всего 3 на 3 метра, но всех желающих вполне себе уместил. Во время поездки свет в нем также отключался. Проехав еще один коридор, мы все наконец-то оказались рядом с нужной комнатой, рядом с которой стояли двое караульных в полной выкладке. Сразу было видно, что тут сидел серьезный человек. Как только меня ввезли внутрь, Я осмотрелся. В комнате стояла только одна двуспальная кровать в левом углу, а все остальное пространство занимало два шкафа, два стола, холодильник и печка. Насколько я успел понять из того, что мне уже рассказывали, это была комната начальника цеха. Один из столов как раз стоял посередине комнаты, и за ним сидел уже довольно немолодой мужчина. Практически лысая голова с несколькими пятнами и с седыми висками и затылком, обвисшая кожа на шее, морщины на лбу, мешки под карими глазами, худощавое треугольное лицо, нос с горбинкой. Одет он был в простую полевую одежду гвардейца зеленого цвета. «Капитан Валаскис, рядовой адъютант Аскерт Винкан, по вашему приказанию сопровожден», — отчитался рядовой позади меня. Капитан посмотрел на меня, а затем поднял взгляд на солдата. «Хорошо, вы свободны, рядовой», — проговорил капитан холодным хриплым голосом. «Я сразу же понял, что не был ни верлонцем, ни акитосцем, так что, по всей видимости, он был еще из ретроганского полка полковника Ширкина». «Есть, сэр», — сразу же произнес рядовой, стукнул сабатонами, развернулся и вышел, закрыв дверь. «Здравствуйте, Аскерт», — поздоровался со мной мужчина, кивнув головой. «Я капитан Мерхат Валаскис, из третьего разведывательного отдела. Мне бы хотелось поговорить с вами касательно произошедшего инцидента». «Понимаю, капитан, я не против», — быстро прохрипел я. «Хорошо, заранее должен предупредить, что наш разговор записывается». «Без проблем. Что ж, в таком случае приступим». Капитан сцепил руки в замок и положил их на стол перед собой. «Вы помните, как именно вас похитили?» «Отошел в туалет. Подкрались двое со спины, ударили электрошокером. Потом очнулся хрен пойми где, по памяти рассказал я. Вы слышали, как к вам подходили?» «Да». «Не обратил на них внимания, думал, тоже в туалет пришли. Что было, когда вы очнулись?» Перед глазами промелькнула поганая рожа ублюдка, что пытал меня. Вспомнились его удары по мне. Ударили пару раз. Потом начали допрос, все же выдавил из себя я. Не хотелось все это вспоминать. «Какие вопросы они вам задавали? Какое у меня имя, звание и воинское подразделение?» Вначале не ответил, потом сказал, что рядовой. Они мне не поверили, думали, что я офицер какой-то. Потом продолжили пытать, но больше я им ничего не сказал. Затем пришел Рэд, убил их и вытащил меня. Кое-что я все же не рассказывал. Не стоило ему знать, что они подслушали меня в лифте. На расследование это особо не повлияет, а вот говорить ему о том, что я, как адъютант комиссара, мог кого-то там вытаскивать в случае проблем, все же не следовало. Мало ли как это отразится на репутации Августина. Они упоминали что-то о себе, какие имена или места. Я вновь окунулся в воспоминания, пытался найти что-то, при этом пропуская те моменты, когда меня в очередной раз пробивал приступ нестерпимой боли. Нет, ничего такого. Один из них только сказал, что не хочет возиться со мной всю ночь, но больше ничего. Что ж, с этим понятно. Теперь я бы хотел спросить по поводу вашего сопровождающего, рядового Рататик Ярма. Где он находился, когда вы ушли в туалет? К нам подошли две девушки, проститутки. Мы сразу сказали, что ничего не выйдет. Рат сказал, что должен быть с нами. Потом я предложил Рату пойти с ними, чтобы отдохнул, а то могут скоро в бой отправить. Остальные поддержали, он согласился. Отдал нам часть денег и ушел с девчонками, а я почти сразу ушел в туалет. Здесь я скрывать не стал, так как нужно было спасать Рата. Он ушел от нас по моей вине, ведь я ему предложил это, а остальные согласились. Я не мог допустить, чтобы из-за этого у него возникли какие-то проблемы. Я ему был жизнью обязан, и этот долг я собирался возместить сполна. Капитан молчал несколько секунд, задумчиво смотря куда-то вниз, после чего вновь посмотрел на меня. «Ясно. Тогда у меня больше нет вопросов к вам, однако после того, как вы восстановитесь, я бы хотел попросить вас составить подробный отчет о том, что говорили и делали бунтовщики». В который раз перед глазами промелькнуло все то, что было. Штопор, вкручивающийся в ногу, иголки, всовывающиеся под ногти, нож, режущий кожу и уксус, льющийся на открытые мышцы, лицо ублюдка перед глазами и мои крики с бесполезными попытками выбраться. «Хорошо, капитан, сделаю, как только смогу писать», не стал спорить я. Пускай все это вспоминать лишний раз я желанием не горел, но поделать что-то с этим было нельзя. Этот отчет нужен был капитану, а мешать его работе я не хотел. «Только у меня к вам будет несколько вопросов. Я вас слушаю», — коротко произнес капитан, кивнув. как этим уродам удалось меня похитить. В туалете, где вас оглушили, была вентиляционная труба шириной в 1,5 метра. Именно через нее они вытащили вас, а затем смогли пробраться в коммуникационные тоннели, через которые притащили вас в свое убежище рядом с техническими гидронасосами. А как Рад смог меня отыскать? Задал я второй по важности вопрос. По показаниям гвардейцев, что были с вами, а вас начали беспокоиться минут через 20, как вы ушли. Затем они проверили туалет и обнаружили капли крови. У вас выдернулась капельница, когда вас оглушили. При этом, ни вас, ни двух мужчин, что зашли с вами, не было. Еще через 20 минут вернулся рядовой Тикирм, которому все и доложили. Именно он заметил, что решетку вентиляции недавно вскрывали. За ней он обнаружил следы ног и волочения, а также кровь, после чего принял решение спасать вас самостоятельно. Он смог отыскать убежище, ликвидировать троих бунтовщиков и затем вытащить вас. Правдивость его показаний уже проверена с помощью псайкера, потому у нас к нему уже нет вопросов. Что насчет проституток? Решил я еще поинтересоваться, они здесь замешаны? Нет, быстро ответил капитан, их также проверили, они никак не замешаны в деятельности бунтовщиков, а ваших похитителей видели впервые как раз перед тем, как они напали на вас, потому то, что они подошли к вам, было лишь совпадением. Понятно, произнес я, теперь было понятно, что они тут ни при чем, и при этом мне стало понятно, насколько сильно я сам себя подставил. Мало того, что проболтался на людях, показав, что я имею какое-то важное звание, так еще и отправил единственного человека, который мог меня спасти, трахаться со шлюхами. Да, меня бы все равно пытали, но не так долго, боли было бы тогда гораздо меньше. От таких мыслей хотелось пробить себе голову чем-нибудь, но я сейчас едва ли мог пользоваться руками, так что я не мог себя даже по лбу ударить. Вывод я для себя мог сделать один. Надо было меньше болтать, особенно рядом с гражданскими. Что насчет тех двоих? Смогли опознать? Да, первый, тот, что пытал вас, Шиор Маркант, 35 лет, ассенизатор. Отсидел 3 раза за воровство, вымогательство, избиение, в общей сумме, 8 лет. Второй, Лушастидагил, 29 лет, работник химчистки. 5 лет провел в штрафном мануфакторуме на отработке кредита, который не смог погасить. Оба они никогда не находились на территории, оккупированной в данный момент бунтовщиками, потому скорее всего они были завербованы уже здесь, после чего получили приказ словить и допросить кого-то из гвардейцев. Большего мы пока не знаем. Я понял, спасибо. Больше вопросов нет, капитан. В таком случае, не стану вас больше задерживать. Охрана. Дверь позади открылась и ко мне сразу же подошли. «Сопроводите рядового адъютанта в его палату». «Есть, сэр». Гвардеец взялся за ручки и повез меня обратно к палате. Заняло это чуть больше времени, чем в прошлый раз, из-за того, что лифты где-то долго ездили. Но в конце концов, меня все же довезли до палаты, рядом с которой, к моему удивлению, уже ожидал Рад. Он сидел рядом с дверью, прижав колени к груди. Одет он был, как и обычный гвардеец без брони, только футболка, брюки и ботинки. Завидев меня, он сразу же поднялся. Вид у него был немного взволнованный. Дальше я сам, повернул я голову к гвардейцу, спасибо, всегда пожалуйста, ответил мне он и быстро ушел по коридору, стуча своими сабатанами по бетонному полу. Привет, Рад, обратился я уже к вильерцу, рад тебя видеть. Аналогично, слегка улыбнулся тот в ответ, как ты, хуево. Скрывать своего состояния я не собирался. Могу понять, эти уроды, нормально так по тебе отработали. Лицо Рата исказилось в гримасе отвращения. Тот уебок, что пытал тебя, похоже, в банде раньше состоял. Он сидел 3 раза. Воровство, вымогательство, избиение. Тогда точно банда, уверенно произнес вильерец. Там умеют учить таким вот, допросом. Не бить по голове, не трогать сосуды, использовать подручные средства. Это все по их части. «Понятно», — ответил я, — «спасибо тебе, Рад, я тебе, жизнью обязан, и я этого не забуду, если что-то надо будет, помогу, хоть и в рамках разумного, сам понимаешь, не упомянуть про рамки я не мог». Августин уже упоминал в одном из разговоров, что мне, как и Рингеру с Филгейртом, нужно быть очень осторожными в обещаниях, потому что если мы натворим хуйни, то проблем потом будет много, и в первую очередь, от него самого, понимаю. Кивнул бывший спошник, посмотрев на меня серьезным взглядом, вообще, есть кое-что, в чем можешь помочь, и в рамках разумного, я слушаю, сержант, быстро ответил велирец, поверь, командовать я умею, справлюсь, я понял, кивнул я в ответ, понимая, что подобное желание было вполне себе сносным, но только два момента, во-первых, сперва нужно получить капрала, по-другому никак, через звания не прыгают, во-вторых, тебя будут проверять и тут все от тебя зависит, однако, я поговорю с комиссаром. Постараюсь, чтобы ты пошел вне очереди. Большего мне и не надо. На лице Рата появилась широкая улыбка. А чего вообще хочешь сержантом быть? Это та еще морока. За сержантом идет лейтенант. За лейтенантом капитан. Всегда мечтал офицером быть. В СПО у меня шансов не было. Офицерские курсы стоят дорого, а у меня денег нет. В рассрочку или в кредит тоже не вышло бы. Нечем взносы платить. Получить бесплатное место вообще нереально. Сразу расхватывают. Так что дослужился бы я максимум до сержанта и остался бы им до самой пенсии. Но теперь-то мне все дороги открыты, главное, не сплоховать. Понятно, похвальная мечта, согласился я. Кстати, девчонки те хоть понравились, на лице Вильерца сразу же возникла довольная улыбка, а глаза закрылись. Он явно погрузился в воспоминания. Это было охуенно, с двумя сразу, прямо мечта. Так что, спасибо тебе, что отпустил тогда. Пускай лучше бы ты этого не делал, но все же спасибо, ну хоть понравилось. Подумал я про себя, ни за что, кивнул я ему, одновременно чувствуя, что уже начинаю выдыхаться. Хотелось лечь на кровать, я знал, что не засну, но просто лежать было тоже очень заманчиво. Ладно, я отдыхать пойду, быстро устаю, давай, выздоравливай. Вильерец улыбнулся и поднял правую ладонь, явно в знак прощания. Если что, я уже возвращаюсь к себе в часть, так что даст Бог император, еще свидимся. Надеюсь на это, надо ведь отметить мое спасение. Буду ждать. Рат направился вперед по коридору, в то время, как я открыл дверь в комнату и заехал внутрь. Там уже шла трансляция какого-то спортивного матча. То, что нужно, чтобы отдохнуть. Спустя двое суток, комиссар Августин Мерцелиус. По коридору пронесся отчетливый громоподобный хлопок. За ним последовал более тихий вой, который стих уже спустя несколько секунд. Это была взорвана еще одна лестничная шахта. Все гражданские и большая часть войск уже были выведены из котла. Теперь здесь оставалось всего несколько тысяч человек из числа СМО, СДО и СКО, продолжавшие колонной двигаться по пешеходной трассе в сторону резиденции Абдислакума. Несколько сотен человек из арьергарда, остававшиеся тут на случай нападения, и пару десятков саперов, подрывавшие поочередно заряды. Я же сейчас вместе с основным офицерским составом стояли на одной из баррикад и ждали, пока все войска выйдут из котла. Это была моя задумка, чисто символическая, необходимая для пропаганды и репутации среди солдат. Покинуть котел одними из самых последних, вместе с небольшим отрядом арьергарда, подобное наверняка произведет впечатление. Вдалеке прозвучал новый взрыв и новая волна гула. Минус одна шахта. Коридор, тем временем, все сильнее заполнялся серым вонючим дымом. Склады с провизией горели вовсю, а вместе с ними горели и все те вещи, которые были оставлены гражданскими и собраны в отдельные кучи. Вентиляция продолжала работать до последнего, однако даже она не справлялась с тем напором, чтобы отвести дым от нас. Одновременно с этим опустошались запасы воды. Открыв все краны, которые подсоединялись к цистернам, субобсерватор начал сливать ее прямо в коридоры, откуда она попадала в открытые лифтовые шахты. Воды было настолько много, что шум от потока воды слышался даже здесь, хоть и звучал он, как монотонный хриплый вой, который эхом разносился по коридорам. А вскоре, согласно плану, должны были подрывать аккумуляторы и вентиляционные насосы, в то время, как отступающие войска арьергарда должны были с помощью лазганов уничтожить оставшиеся лампочки. Бунтовщикам не должно было достаться хоть что-то ценное. Чем-то это напоминало мне тактику выжженной земли. Кто бы мог подумать, что ее можно применить в улье, который полностью состоял из коридоров и замкнутых помещений. Однако сейчас мои мысли были заняты даже не всем этим, а тем, что происходило в тылу. Когда мне сообщили о том, что произошло со Скиртом, у меня сердце буквально в пятки ушло. Единственное, что позволило мне сохранить самообладание, это тот факт, что он уже был спасен и теперь находился в безопасности. Да, ранения после пыток были достаточно серьезными, однако это уже было неважно. При здешней медицине, если солдат остается живым, то его вылечит. Я был рад тому, что Аскирта спасли. Гвардейца, который это сделал, Рата, я был готов озолотить, причем если потребуется, в буквальном смысле. Благо, с этим проблем не возникнет. Официально он спас гвардейца из рук бунтовщиков, а следовательно заслуживал награды. Главным теперь было понять, как именно его награждать, но с этим я был готов разобраться позже. Может, просто его спрошу об этом. Самым же серьезным, что меня волновало во всей этой ситуации, это сам факт того, что одного из гвардейцев похитили в тылу и попытались допросить. Тот факт, что это был Аскирт, совпадение, это доказано, но уже понятно, что этот случай не будет единичным. Если бунтовщики попытались это сделать один раз, значит попытаются сделать еще раз. Ведь гвардейцы были действительно важным источником информации. Даже рядовые могли что-то знать, расположение воинских частей, планы, имена командиров и пароли. Разведке могло пригодиться все, что угодно. Вдалеке произошло еще два взрыва. Еще две лестницы были взорваны. По итогу получалось, что придется принимать меры, причем довольно серьезные. Понятное дело, что не отпускать гвардейцев никуда не выйдет, они просто на потолок полезут от скуки, а местного радио им явно будет недостаточно. Им все же хотелось вкусно поесть, повеселиться где-то, выпить, побыть с девушками в конце концов. Ладно бы это было где-нибудь в глуши, там хоть ничего нет, а значит и проблем меньше, но тут у гвардейцев все было под боком, практически за стенкой, и соблазн был слишком велик. Сколько ни запрещай, все равно полезут, хоть через вентиляцию. И мне придется на все это реагировать согласно уставу, а это сулило большие проблемы. Минус еще одна лестница. Не можешь побороть, возглавь. Этот принцип работал всегда. Значит, нужно действовать по-другому. Как минимум, увеличивать охрану для тех, кто уходил в увольнительную, не уходить в туалет без вооруженного сопровождения, не ходить нигде по одному. Пускай это не дает прямо полной гарантии, что бунтовщики не попытаются что-то учудить, но во всяком случае это серьезно снижало шансы, что у них что-то получится. Плюс ко всему придется запретить уходить слишком далеко от расположения частей и лазаретов, а в местах, куда гвардейцы могут пойти, приказать увеличить присутствие протиксов. Насчет того, чтобы начать патрулировать коммуникации, тоже стоило подумать. И что еще более важно, следовало напрячь местную разведку. Необходимо было разобраться с тем, что бунтовщики могли вот так действовать в нашем тылу. Да, они и так работали, как проклятые, но этого, по всей видимости, было недостаточно. «Господин комиссар», — обратился ко мне майор Телегер, — «получен сигнал с одного из передовых авгуров движения. Сектор 7531. Бунтовщики начали наступление. Началось», — сказал я самому себе. «Бунтовщики все же поняли, что у нас происходит, и решили действовать. Правда, сделать что-то они нам из того сектора не могли. Это была одна из самых дальних точек, которая уходила вглубь их территории. Оттуда сюда, ко входу в резиденцию Абдислакума, им было несколько часов пешком. Причем без учета подорванных лестничных шахт и некоторых коридоров, а также множество баррикад. Насколько мне объяснили, сейчас у бунтовщиков уйдет часов 10 на то, чтобы добраться до сюда в виде организованных подразделений. Понятно, коротко ответил я. Теперь оставалось только ждать, пока оставшиеся войска выберутся отсюда. Но хуже всего то, что мы все еще ждали главного хода бунтовщиков, полноценной атаки на наши позиции. Разведка уже успела сообщить достаточно сведений. Возле самого уязвимого участка, тонкого коридора, который соединял котел с нашими территориями, противник уже сосредоточил достаточно внушительные силы в виде нескольких полков, состоящих из бывших солдат СПО, СМО, СДО, СКО, протиксов и мобилизованных на службу гражданских. Плюс ко всему было подтверждено присутствие минимум двух комплектов силовой брони и восьми бойцов с генераторами силового щита. Единственного, чего разведка так и не смогла сказать, это когда бунтовщики все же начнут действовать. Никаких прямых приказов войскам не поступало. Их просто поставили напротив нас и больше ничего не говорили. Ни приказов готовиться к наступлению, ни приказов держать оборону, вообще ничего. Словно в штабе бунтовщиков не могли решить, что делать. Или же все это было уловкой. Для бунтовщиков не секрет, что у нас есть агенты в их рядах. Потому они вполне могли подготовить войска, а затем просто отдать приказ идти вперед, ознакомив войска с планом в самый последний момент. Это рискованно и чревато большими сложностями в исполнении. Однако бунтовщикам нужно было пройти совсем немного, меньше километра, чтобы отрезать нас. Подобное могло сработать. Вот только они не начинали наступать. И это заставляло меня постоянно находиться в напряжении и чуть ли не вздрагивать при фразе «господин комиссар», потому что за ней могла последовать новость о том, что наступление началось. Да, я радовался, что ничего нет и с каждой минутой все больше людей выбиралось из этого котла. Но меня совсем не радовала вся эта напряженная неопределенность. Еще с Акитосой я успел возненавидеть неопределенность. Она умела сжирать нервы почти так же хорошо, как и открытые бои. Внезапно горло сжал спазмы, в которые уже раз за сегодня я разразился кашлем. В горле сразу же образовался неприятный слизкий комок. Оттянув маску кислородного концентратора, что висел на резинках, я сплюнул прямо на поддоны, после чего вернул ее на место. Вот уже сутки, как кашель все усиливался, а температура стабильно держалась на 38. Каким образом я умудрился заболеть, уже стало понятно. В первый же день я, весь потный, заснул раздетым в неотапливаемой комнате, которую продувал сквозняк из вентиляции. Тогда я был настолько уставшим, что ни о чем другом, кроме сна, я думать не мог. Парни были в таком же состоянии, а Дима, который скорее всего заметил бы это, оставался всегда снаружи в качестве охраны. Теперь приходилось глотать противовирусные, чтобы побороть болезнь, а также жаропонижающие и стимуляторы, чтобы протянуть на ногах достаточно долго. Нужно было сделать все так, как задумано, и уйти отсюда одним из последних. Это будет хорошо для репутации, а отходники будут потом, с ними я как-нибудь справлюсь. «Господин комиссар», — вновь проговорил майор, — «получен сигнал с еще 4 передовых авгуров движения, сектора 75-33, 35, 41 и 46. «Принято, майор», — коротко ответил я, после чего вновь начался кашель, от которого пришлось выплюнуть новую порцию слизи. Минуты шли одна за другой, а колонна все не иссякала и текла по трассе, словно река. 10 минут, еще 23 взрыва, 20 минут. Коридор заполнился дымом так, что видимость упала метров до 50, а дальше все было скрыто туманной стеной, освещаемой блеклыми лампами. Арьергард взрывал уже вентиляционные насосы. 1 час, из тумана наконец-то появился конец колонны. Вскоре они прошли мимо нас и направились в другой конец, прямиком в резиденцию. От майора Веркиса все еще не поступало никаких известий. Мешать ему лишний раз своими расспросами я не хотел, у него сейчас голова явно была забита кучей других проблем. Но спокойнее мне не становилось. Где бунтовщики? Почему они не атакуют наш коридор до сих пор? Они не готовы или не уверены в своих силах? Ответов на эти вопросы у меня не было. При этом, они продолжали продвигаться уже с 3 сторон, занимая все больше территории котла. Делали они это довольно медленно, причем настолько, что причиной этому явно не были подрывы коридоров и лестниц или же баррикады. Они явно опасались минирования, не зная о том, что никакого минирования не было. Организовать его мы не смогли сразу по нескольким причинам, на это ушло бы слишком много взрывчатки и времени. При этом смысла в минировании особого не было, ведь бунтовщики явно будут этого ожидать, а значит будут стараться вначале все разминировать. В лучшем случае они смогут подрывать заряды безопасным способом, а в худшем – забирать себе заряды взрывчатки и затем использовать против нас. Этого нам не было нужно. Взрыв уже куда более близкий, чем был раньше. Настолько мощный, что поддоны, на котором я стоял, немного завибрировали и заскрипели. Затем еще один. И еще. Лишь когда прогремел 15-й взрыв, все прекратилось. Арьергард уже приближался. Первые части появились спустя минут 10. Небольшие отряды по 4 человека, не останавливаясь, быстрым шагом проходили мимо нас и также направлялись в резиденцию. Оставалось совсем немного. Все новые взрывы гремели в коридоре, и с каждой минутой они становились все сильнее и громче. Вскоре между взрывами я начал слышать звуки стеклянного треска. Это солдаты расстреливали лампы по ходу отступления. Еще спустя минут 10 последние отряды начали выходить из тумана, продолжая стрелять лазерами по лампам в потолке. Работали слаженно, по одному человеку на каждую лампу, выстреливали по диагонали, чтобы осколки не упали прямо на них, после чего переходили к следующей. Постепенно, все пространство трассы погружалось в полумрак, которое освещалось лишь светом с нашей стороны. И вот, наконец-то, Последние отряды арьергарда подошли к нам, протянув за собой несколько детонационных шнуров. Остальные же просто смотрели на темный коридор пешеходной трассы. «Подрывай!» – скомандовал один из спошников, и трое солдат нажали на кнопки. Где-то за трассой прогремела серия громких, практически оглушительных взрывов. Они моментально перемешались, из-за чего не получилось определить, сколько именно взорвалось зарядов. Затем по коридору начали разноситься звуки обрушения, а из-за нескольких поворотов вырвались клубы густой серой пыли, которая отражал свет ламп над нами. «Господин комиссар», — произнес майор, — «операция завершена». «Принято», — ответил я ему, — «арьергарду, отступать». «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил тот же спошник, который явно тут был командиром. Через пару секунд все солдаты развернулись, построились в колонну по два и бегом направились к резиденции. Теперь лишь мы оставались в этом котле. «Господа, наша миссия здесь выполнена», — обратился я ко всему офицерам, которые внимательно смотрели на меня. «Отходим». Все вместе мы кое-как сползли с поддонов и направились по трассе к резиденции. Там нас уже ждали гвардейцы, которые теперь становились новым арьергардом, пока солдаты из прошлого арьергарда эвакуировались. Теперь уже ждать нам ничего не нужно было, резиденция тоже подлежала подрыву, потому можно было спускаться вниз, чтобы затем добраться до транспорта. При этом, мои мысли были заняты совсем другими темами. «Почему бунтовщики не атаковали?» – вопрошал я сам у себя, продолжая идти вниз по заминированной лестнице и чувствовать, как у меня вновь поднимается температура. Во всяком случае, наша операция была практически полностью завершена, и это уже был повод порадоваться. Но я понимал, что это еще не конец, далеко не конец. Война продолжалась. Глава 35. Спустя двое суток. Штаб 1-го батальона. Комиссар Августин Мерцелиус. «Господа офицеры», — начал полковник Ширкин, чья голографическая голова сейчас светилась напротив меня. Пускай проекция и не могла передать его выражение в точности, однако даже так было хорошо видно, что полковник уже сильно устал, под глазами уже не просто синяки были, а буквально темные круги. Да и по взгляду можно было сразу понять, что спал он довольно мало, собрание объявляется открытым. Начать стоит с главного: операция по выводу окруженных войск СПО успешно завершена, с чем я вас всех и поздравляю. Вы отлично справились с возложенными на вас задачами. По итогам из окружения удалось эвакуировать 165 328 солдат, а также 73 418 гражданских лиц. Лично я считаю это огромным успехом. Правда, стоит отметить, что на данный момент солдаты серьезно ослабли вследствие экономии продовольственных и водных запасов, потому некоторое время они будут находиться в качестве резерва. Теперь, что касается наших потерь, за все время наш полк потерял 11 458 человек убитыми и 33 116 человек выведенными из строя. Из них 17 000 вернутся в строй в течение 10 суток, а оставшиеся – в течение месяца. Мы уже начали активно призывать солдат из СПО, однако процесс этот замедлен, так как нам необходимо проверять всех претендентов на их причастность к деятельности бунтовщиков с помощью планетарных псайкеров. Это уже позволило нам выявить 14 агентов противника, потому процедура не может быть отменена. К тому же, и гвардейцам, и солдатам планетарных войск, которых вывели из окружения, необходим отдых. По этой причине проводить активные наступательные операции мы пока не можем. Гвардия займет самые важные участки фронта и будет реагировать в случае наступления бунтовщиков. Места дислокации всех частей мы спланируем позже. У кого есть вопросы по этому поводу? Нет, сэр, произнесли все 10 майоров, что сейчас присутствовали на этом совещании. Майор Веркис сидели во главе стола, в то время, как все остальные майоры также были просто голографическими головами, что светили вокруг голографического экрана. Хорошо. Теперь что касается действий бунтовщиков. На данный момент разведка не располагает каким-то данными насчет того, что именно противник планирует делать в ближайшее время. Единственное, что можно сказать точно, они уже начали некоторые передислокации войск к фронту, усиливая некоторые участки. Также разведка доложила, что многие части бунтовщиков морально устали. Все это дает нам основания полагать, что в ближайшее время наступательных действий они предпринимать не будут. Однако, думаю, вы все понимаете, что подобное может оказаться обманчивым. Увольнительные остаются без изменений. С этим все понятно? Да, сэр. практически синхронно произнесли все спокойным голосом. Я же промолчал. Что? Тогда слово предоставляется комиссару Мерцелиусу. Шеркин посмотрел на меня и кивнул, на что получил ответный кивок от меня. Благодарю, полковник. В первую очередь, мне тоже кхака. Каха-каха, в который уже раз разразился я кашлем. Из горла вылез неприятный слизкий комок, который я сразу же проглотил обратно. Не очень правильно, конечно, но сейчас сплюнуть я возможности не имел, да и не сильно прилично это делать в присутствии высшего офицерства полка. Вся эта болезнь уже начинала меня порядком раздражать. Тоже хотелось бы поздравить всех вас с успешным завершением операции. Я безмерно рад тому, сколько верных слуг Бога Императора удалось спасти от бунтовщиков. Даже несмотря на то, что я говорил все это для своей репутации, все же я это делал искренне. Я действительно радовался тому, как много людей у нас получилось спасти. Если бы не мы, то их ждала бы смерть. Однако, к сожалению, есть и кхкаха. Каха-каха, плохие новости. Как вы уже знаете, несколько дней назад моего адъютанта, который находился на лечении, похитили в увольнительные агенты бунтовщиков и пытали. Он ничего им не выдал и был спасен, но сам по себе этот инцидент уже о многом говорит. Бунтовщики готовы идти на похищение солдат в тылу, чтобы выведать какую-либо информацию, поэтому необходимо принять должные меры по обеспечению безопасности тех, кто будет отправляться в увольнительные. Во-первых, увеличение количества вооруженной охраны. Минимум 3 гвардейца на одну каха-каха, группу. Во-вторых, увеличение числа патрулей протиксов рядом с теми местами, где гвардейцы отдыхают, то есть кабаки, бордели, кафе и прочее. В-третьих, составление маршрутов, по которым гвардейцам разрешено передвигаться к каха-каха, а также увеличение патрулей протиксов по этим маршрутам. В-четвертых, запрет на разделение группы, передвижение в одиночку или же без вооруженной охраны. Приказ с подробными разъяснениями ЯКХКХ я пришлю сегодня ближе к вечеру. В-пятых, установление допустимого расстояния, на которое гвардейцам разрешено отдаляться от места дислокации их воинского подразделения. И в-шестых, установление точного списка мест, которые гвардейцам того или иного подразделения разрешено посещать. Точный список будет также прислан позже. У кого-то есть ХКХ, вопросы? Да, господин комиссар, ответил майор Олег Уснемарт, командующий 9-м батальоном, действительно ли мы можем настолько доверять протиксам, чтобы возложить на них задачу защиты гвардейцев? Ведь богохульные идеи бунтовщиков вполне в тылу распространяются довольно активно и нет гарантий, что среди протиксов нет сочувствующих. А так как активных боевых действий в ближайшее время не предполагается, часть гвардейцев может взять на себя задачу патрулирования и охраны гражданских объектов. «Понимаю ваши опасения, майор Немарт», — сказал я, однако нынешние данные прямо говорят о том, что среди протиксов идеи бунтовщиков не получают какого-либо распространения. За все время боевых кхкхкха действий в их рядах было разоблачено всего лишь 11 сочувствующих бунтовщикам, потому им можно доверять. К тому же, распределять гвардейцев по патрулям на новые участки пока что не стоит, продолжил мысль Вермант. Основные их части сейчас будут заняты охраной складов, лазаретов и казарм, а также подготовкой новобранцев. К тому же, они должны будут постоянно находиться в боевой готовности, потому лучше всего последовать рекомендациям комиссара и использовать протиксов. «Я понял, сэр», — сразу же ответил Олегус, кивнув головой, — «больше вопросов нет. В таком случае, совещание окончено. Все свободны», — сказал полковник, после чего головы 9 майоров вмиг отключились, а майор Веркис кивнул мне, забрал с собой несколько папок, встал и быстро вышел из кабинета. Если не считать голографической головы полковника, в кабинете остались только я и техножрец. Тот все время был здесь и сидел на коленях перед голопроектором, при этом сложив руки в знак шестерни и сжав между пальцами небольшое кадило, которое мерно испускало сизый дым. Выглядел он довольно необычно. На его поясе с помощью ярко-красных сургучных печатей были закреплены 5 свитков, исписанных двоичным кодом крохотного размера, который даже с моим зрением было чертовски сложно рассмотреть. Лицо было скрыто за стальной маской, на месте рта находилась круглая решетка звукового динамика, от носа, влево и вправо, уходили 2 металлических шланга, а 4 красных глаза располагались в одну линию. Как мне объяснили перед началом совещания, недавно произошли перепады напряжения вследствие диверсии на одной из подстанций, из-за чего дух голопроектора был очень рассержен, а потому необходимо проводить особые ритуалы по его умиротворению. Меня это особо не волновало, техножрец никак не мешал, а голопроектор работал, так что проблем никаких не было. Сейчас я был настроен на совершенно другое, новое совещание, которое должно было пройти на более высоком уровне, наивысшем. Спустя секунд 10 передо мной вновь возникли голографические зеленоватые головы. На этот раз их было 7: губернатор Файсатанур, архиепископ Кирмас, арбитр Марица Лумратингун, Сурагендарис Принципа Лумнараниску, лорд-комиссар Харьянди, комиссар Спомайратан, фельдмаршал Рицангис. «Приветствую всех, господа и дамы», — кивнул головой полковник, — «думаю, мы можем начинать». Операция по деблокированию окруженных частей СПО увенчалась успехом и теперь полностью завершена. Потому теперь мы можем планировать наши дальнейшие действия. И сперва нам понадобится определиться с нашими приоритетами. «Позвольте я начну, уважаемый полковник», — произнесла Цурагендарис Принципа Лумнараниску, чьи длинные темные волосы были собраны в большую косу. В этот момент я вновь кашлянул несколько раз, прикрыв рот рукой. Вышло вполне тихо. Как вы знаете, бунтовщики продолжают контролировать участок Грандусанулусиум, что серьезным образом вредит десятинной промышленности. Потому я официально заявляю, что освобождение Грандусанулусиум от сил бунтовщиков должно стать первостепенной задачей. Однако, не стоит забывать, что есть и другие места, которые нуждаются в помощи благословленных солдат Астра Милитарум. Прозвучал хриплый и довольно тихий голос архиепископа Кирмаза. Храм имени святой Хинары все еще находится в руках богохульных бунтовщиков, что оскверняют его святые стены. Вот сдался вам этот гребаный храм. Чуть было не сказал я вслух. Упоминание об этом храме уже вызывало у меня стойкое неприятие. То Крингасур по его поводу говорил, то теперь Кирмаз. Будто бы других проблем, блять, не было. При всем моем желании вернуть это благословленное место, преподобный архиепископ, ответил полковник довольно вежливым голосом, однако на данный момент наступление на храм имени святой Хинары не представляется возможным. Для того, чтобы освободить его и установить прочную оборону, нам понадобится сдвинуть фронт протяженностью минимум 5 километров, после чего использовать немалые силы, чтобы не дать бунтовщикам отбросить нас контратаками. К тому же, подготовка подобной операции займет немало времени. Лично я считаю, что освобождение Грандусанулусиум является более приоритетной задачей, так как уже присутствует угроза для выполнения десятинных планов. Я вновь закашлял, на этот раз сильнее, чем в прошлый раз. Горло нещадно болело, а слизь, что пыталась выйти из меня, приходилось вновь проглатывать. «Поддерживаю полковника Шеркина», произнесла уже арбитр Марица Лумратингун, что взирала на всех своим серьезным взглядом. «Насколько мне известно, некоторые десятинные планы уже не удастся выполнить. Усугублять подобное положение дел недопустимо. Однако почему, в таком случае, нельзя организовать одновременно освобождение и храма имени святой Хинары, и Грандусанулусиум?» С возмущенными нотками задал вопрос Кирмас, явно обращаясь к полковнику. «Подобное слишком рискованно», не стал медлить с ответом Шеркин. «Это, по сути, будет два отдельных фронта, между которыми придется распределять войска гвардии, а распылять силы крайне нежелательно. У нас теперь есть дополнительные силы, которые были освобождены из окружения», еще более возмущенно произнес архиепископ. «На данный момент они не могут идти в бой», вставил уже я свои 5 копеек, «у многих есть признаки истощения вследствие экономии продовольствия. Также, насколько мне уже стало известно, минимум 10% из всех эвакуированных уже заражены различными заболеваниями, которые у них развились вследствие ослабления иммунитета. Потому пока что их можно не принимать во внимание. К тому же, стоит понимать, что 2 полномасштабные операции в 2 точках существенно повысят загруженность путей снабжения», продолжила за мной Нараниску, «а это, в свою очередь, еще больше усугубит положение на десятинных предприятиях, так как нарушит цепочки поставок. Подобного развития хотелось бы избежать», произнес губернатор спокойным голосом. «Мы не можем позволить себе еще сильнее нарушить исполнение десятинных планов. Я официально поддерживаю данную точку зрения», взяла слово Ратингун, «подобное неприемлемо. В таком случае, двойная операция проводиться не будет», подытожил полковник, «и я считаю, что важнее всего в данный момент освобождение Грандусанулусиум. В ответ на это Нараниску слегка приподняла уголки губ в едва заметной улыбке, в то время как Кирмас слегка нахмурился. Остальные же практически никак не отреагировали на это заявление. Невольно я посмотрел на Харьянди. Однако его суровый взгляд, направленный сейчас на полковника, был точно таким же, каким он всегда смотрел на меня, когда говорил на какие-то нейтральные темы, и не источал какого-то недовольства. На меня же он не смотрел вовсе. По всей видимости, я его никак не интересовал, что меня более чем устраивало. Есть один момент, который стоит учитывать, уважаемый полковник, вдруг сказал молчавший до этого фельдмаршал Рицангис. Дело в том, что Грандусанулусиум сейчас самая очевидная цель, которую мы можем избрать. Бунтовщики это наверняка также понимают. В то время, как освобождение храма имени Святой явно станет для них неожиданностью. К сожалению, не станет, с некоторой долей печали произнес Ширкин. Проблема в том, что агентурная сеть бунтовщиков в нашем тылу достаточно обширна, чтобы как минимум следить за всеми передвижениями войск. Куда бы мы ни направили войска, они узнают об этом и успеют подготовиться. Сделать же что-то в секрете. Комиссар Мерцелиус внезапно прервал полковника техножриц, который до этого сидел на коленях перед голопроектором. Я удивленно посмотрел на него. Дух голопроектора недоволен и требует отдыха. Сеанс связи прерывается. А потерпеть, блять, этот дух не может, захотелось сказать мне. Но я понимал, что говорить подобное я не мог. Если техножрец говорит, что голопроектор хочет отдохнуть, значит надо дать ему отдохнуть. Начни я сейчас возмущаться, это будет выглядеть довольно некрасиво в глазах остальных. Харьянди может потом выесть мне мозги чайной ложечкой за то, что я поспорил с техножрецом. А сам техножрец явно не будет рад подобным выходкам. И еще неизвестно, что из всего перечисленного хуже. Конечно, я понимаю, кивнул я, после чего вновь посмотрел на остальных. Все взгляды были устремлены на меня, но удивления ни у кого не было. Прошу прощения, господа и дамы, мне придется отключиться на некоторое время по техническим причинам. Хорошо, комиссар, Ширкин говорил с нескрываемым нотками понимания, словно это было для него рутиной, с которой он и сам сталкивался не раз. Мы подождем вас. После этого голопроектор потух, а я, не теряя зря времени, быстро встал со своего места, взяв с собой кислородный концентратор, и вышел за дверь. Рядом с входом стояло два гвардейца караула, а также Дима, Филгейерт и Рингер. Чуть поодаль стоял Маринур, который уже успел прибыть сюда, узнав, что я вернулся с фронта. «Дима, где тут резервный голопроектор?» Сразу же спросил я у Скитария, который сейчас просто стоял у двери и смотрел в стену пустыми глазницами. «Кабинет 367, по коридору, первый поворот направо», произнес тот своим обыкновенным синтезированным голосом. «Спасибо», быстрым шагом, чуть ли не бегом, я направился по коридору, одновременно в который раз закашлив. При этом чувствовалось, как снова поднимается температура, пот покрывал кожу, впитываясь в одежду, а суставы начинало ломить. Не замедляясь, я достал из кармана небольшой пластмассовый флакончик, открутил крышку и быстро проглотил очередную таблетку жаропонижающего. Сейчас следовало разобраться с совещаниями, а потом можно будет лежать с температурой. Найти нужный кабинет удалось довольно быстро, после чего я вошел без стука и сразу же остановился на пороге от удивления. Майор Веркис сидел рядом с голопроектором, на котором светилась карта одного какого-то прифронтового участка и головы 10 капитанов его батальона. «Господин комиссар», — моментально встал по струнке Себастьян, удивленно посмотрев на меня широкими глазами. «Он явно не ожидал меня увидеть здесь и сейчас. Что-то случилось?» «Да, ксошкх-каха-каха». Кашель резко прервал меня на полуслове. «К сожалению, техножрец заявил, что дух голопроектора нуждается в отдыхе и мне пришлось прервать совещание. Я вынужден на время воспользоваться вашим». «Я понял, господин комиссар». «Конечно, господа офицеры, продолжим через несколько минут по вокс-связи». Майор нажал несколько кнопок, после чего все головы отключились, а я быстрым шагом подошел к его месту. «Мои извинения, майор», кивнул я ему в знак уважения. «Мне было неудобно прерывать его совещание с его капитанами, однако и деваться мне некуда. Или так, или ждать, пока дух голопроектора отдохнет, а это могло затянуться примерно на хрен пойми сколько. А это долго, так сложились обстоятельства». «Все в порядке, господин комиссар», Себастьян также кивнул в ответ. «Я понимаю». Майор вышел из кабинета, а я, тем временем, нажал несколько кнопок на клавиатуре голопроектора. В списке запланированных встреч быстро нашлась нужная мне, и уже спустя несколько секунд всех нужных мне людей возникли передо мной. Еще раз приветствую всех, господа и дамы, мы можем, ха-ха-ха-ха-ха, продолжать. Итак, как я и говорил, Ширкин продолжил как ни в чем не бывало, сделать что-то в секрете у нас уже вряд ли выйдет. Поэтому полагаться на эффект неожиданности у нас никак не выйдет, и освобождать Грандуса Нулусиум понадобится без него. Планированием этой операции я займусь лично. За остальным фронтом будет следить уважаемый фельдмаршал Рицангис. Вашей главной задачей будет только укрепление обороны и реагирование на любые попытки бунтовщиков фронт. Я вас понял, уважаемый полковник. Будет исполнено. Фельдмаршал сразу же кивнул головой. Теперь следующий момент. Полковник посмотрел куда-то вниз, после чего послышался звук переворачивания бумаги. Меня очень сильно беспокоит возрастание количества диверсий со стороны бунтовщиков и их агитация. Это создает серьезное напряжение, особенно в прифронтовой зоне. Что еще хуже, все это серьезно влияет и на солдат СПО. Уважаемый полковник, сразу же встрепенулся комиссар СПО Майротон, вздрогнув, когда помянули его сферу, я могу вас заверить, что идеи бунтовщиков практически не распространяются среди солдат СПО. Да-да, конечно, подумал я, одновременно снова закашлив. Верилось в подобное мне с трудом, учитывая, что в самом начале войны несколько полков СПО перешли на сторону бунтовщиков практически в полном составе, перед этим перебив офицеров. К сожалению, распространение все же происходит. Количество арестов агитаторов, агентов или просто ненадежных солдат в рядах СПО стабильно растет, и это довольно серьезно. Если все и дальше так пойдет, есть немалый риск, что повторится ситуация, которая произошла в начале войны. Уважаемый полковник, уверяю вас, что подобное уже невозможно, уже более нервно произнес Майротон. Он явно волновался из-за слов Ширкина, тем более в присутствии Харьянди. Я полностью согласен с уважаемым комиссаром СПО, добавил от себя уже Рицангис. Похоже, тот решил не отмалчиваться. «Очень на это надеюсь, уважаемые господа», — ответил обоим Ширкин. «Теперь еще один момент, который касается беженцев с оккупированных территорий. Их концентрация в прифронтовой зоне и до проведения операции по деблокированию была достаточно серьезной, а теперь она стала и вовсе опасной. К нам поступает все больше рапортов о разнообразных инцидентах, среди которых встречаются агитация и разведка. К тому же, повышается криминогенная обстановка, так как многие из беженцев идут на мелкие преступления, причем не только, чтобы прокормить себя, но и для того, чтобы заработать. В то же время, протексы и СПО справляются с ситуацией плохо. Эту ситуацию необходимо исправлять, причем в срочном порядке. Еще одна головная боль, подумал я про себя. Когда я вернулся сюда, я уже успел прочитать несколько рапортов о том, какие проблемы возникали из-за беженцев. Жилье им не выдавали, так как его физически не было, а потому их расселяли на свободных участках, в основном широкие дороги в жилблоках или в туннелях. Там их просто огораживали, давали спальные матрасы, приставляли охрану, комиссара-кадета, санитары и снабжали едой. Это, в свою очередь, влекло довольно немало проблем. Беженцам нечего было делать, из-за чего часто возникали бытовые конфликты. На данный момент уже больше 200 человек были казнены кадетами на месте за нападение, убийство, покушение на убийство, богохульство и тому подобное. Еще 1500 отправились на сервиторизацию, а 7000 – в штрафные мануфакторумы. Капля в море в сравнении с той гигантской толпой беженцев, но меня лично эти цифры ужасали. Плюс ко всему, чтобы беженцы не лезли на потолок, им все же разрешали уходить, потому они разбредались по окрестным районам и находили авантюры себе на голову, в основном воровство. Также среди беженцев находилось огромное количество агитаторов, которые пытались склонить людей к шпионажу. И как вишенка на торте, среди беженцев все чаще гуляли болезни. Об эпидемии речи пока что не шло, но все еще было впереди. Мы пытаемся разобраться в этом, уважаемый полковник, начало говорить на Раниску, однако у нас серьезный недостаток свободного пространства, где мы могли бы разместить беженцев, и ощутимые проблемы с их транспортировкой, основные магистрали заняты военными и гражданскими перевозками. К тому же силы протексов не смогут обеспечить надлежащий контроль над беженцами в случае их рассредоточения, их силы и так довольно сильно нагружены. К тому же, есть еще одна проблема, уважаемый полковник, продолжил за главой администратума Майратон, перемещение беженцев по большим территориям приведет к распространению различных неблагонадежных слухов о войне среди гражданского населения. Это, в свою очередь, может серьезно ударить по моральному духу. «Придется как-то решить этот момент, уважаемые», — серьезным голосом произнес полковник, — «мы не можем ждать, пока ситуация усугубится еще сильнее, учитывая, что боевые действия в ближайших КХ, время не последуют», — продолжил я, быстро обдумав ситуацию, — «можно начать перемещать беженцев за счет военных перевозок. В случае осложнений на КХ, фронте нам хватит наличествующих запасов, чтобы продержаться до того, как снабжение будет восстановлено. Касательно безопасности, попытайтесь использовать не только протиксов, но и тыловые части СПО. Уважаемый арбитр Марицелум, смогут ли арбитры оказать поддержку в этом деле? Уважаемый комиссар, Адептус Арбитрис не занимается подобными делами, прошипел Ротингун, одновременно посмотрев на меня так, словно хотела убить. Мое предложение ей не понравилось. Мягко говоря, в задачи Адептус Арбитрис входит к КХ, исполнение Лекс Империалис, в том числе и пресечение волнений среди граждан. Помощь в поддержании порядка среди беженцев как раз поможет в этом. Я согласен с комиссаром Мерцелиусом, внезапно произнес Харьянди, чем обратил на себя внимание всех присутствующих. Вот уж неожиданно, подумал я про себя, с трудом сохранив спокойное выражение лица. Уж чего-чего, а поддержки со стороны Харьянди я точно не ожидал. Ротингун же нахмурилась еще сильнее, явно недовольная этим. Оно и было понятно. Даже у меня хватало полномочий на то, чтобы ей приказывать, а уж у лорд-комиссара и подавно. И тот факт, что он поддерживал меня, явственно давал понять, что Ротингун должна подчиниться. На данный момент арбитры заняты обеспечением правопорядка на десятинных мануфакторумах. У нас, по сути, нет свободных людей для того, чтобы следить за беженцами. Для этого не понадобится ККХ. Большие силы. Одно лишь присутствие нескольких арбитров уже даст понять ККХ людям, насколько все серьезно. Плюс ко всему, мы можем ККХ использовать кадетов с Халыпрогениум с арбитраторских факультетов. Это немыслимо, в голосе Ротингун проскрежетала сталь. Ей эта идея явно не понравилась, кадеты не готовы. Можно использовать кадетов с последних курсов и исключительно для ККХ, поддержания порядка среди беженцев. Для них это будет тренировка в полевых условиях, но без ККХ, особого риска. Подобная идея пришла мне благодаря Филгерту. Он рассказывал, что когда был на двух последних курсах обучения в своей Исхали Прогениум, их отправляли патрулировать улицы, следить за мануфакторумами, а иногда даже принимать участие в подавлении гражданских беспорядков. Подобное делалось, чтобы познакомить кадетов с реальной обстановкой, не бросая сразу решать серьезные проблемы. По заверениям самого Филгерта, это оказалось довольно полезной практикой, так как благодаря этому удалось получить ценный опыт, который нельзя было получить в стенах Схалы. Потому эту идею можно было использовать здесь, одновременно убив двух зайцев, кадеты получали полевую подготовку, а мы получали спокойствие среди беженцев. «Хорошая идея», — произнес Харьянди, продолжая смотреть своим хмурым взглядом. «Уважаемый лорд-комиссар, я официально протестую против этого», — резко заявил Ротингун. «Ваш протест принят к сведению, уважаемый арбитр Марицелум», — ответил лорд-комиссар, и его голос явно давал понять, что на протест Ротингун ему было в высшей степени плевать, однако идея комиссара Мерцелиуса одобрена. «Схол кадеты факультета арбитри с последнего курса будут использованы для поддержания порядка среди беженцев. Я вас поняла, уважаемый лорд-комиссар», холодно ответила глава Арбитрис. В ее голосе не было ни смирения, ничего-то еще, только холодная злость на это поражение. Что же касается ККХ, распространение слухов среди гражданских, продолжил я, думаю, преподобный архиепископ сможет предотвратить это, укрепив их дух словом Божьим. ККХ. Кирмас вмиг вздернул подбородок. Я был уверен, что он сейчас подтянулся и вытянулся в струну, хоть этого и не было видно. «Разумеется, уважаемый комиссар», — воодушевленно ответил архиепископ, «словно мы несколько минут назад не спорили из-за храма святой Хинары, я позабочусь о том, чтобы граждане Вильериума не верили различным сплетням. Мы нас вас рассчитываем ККХ, преподобный архиепископ», — добавил я в конце. Стоило прямо указать, какая на нем теперь лежала ответственность. лучше работать будет. Что ж, на этом предлагаю закончить», – произнес Шаркин. «План по освобождению Грандуса Нулусиум будет предоставлен в течение нескольких суток. До свидания». Практически все голографические головы вмиг потухли. Гореть остались лишь голограммы фельдмаршала Рицангиза, с которыми у меня была запланирована отдельная встреча. Попросил меня о ней сам полковник, чем немного меня удивил, но отказываться я не стал. «Еще раз доброго дня, уважаемые господа», – поздоровался я. «Думаю, мы можем начинать. Тогда перейдем сразу к делу», — сказал Шаркин. «Уважаемый фельдмаршал, вам слово». «Благодарю», — кивнул Рицангиз, после чего посмотрел на меня. «Господин комиссар, я попросил об этой встрече, так как недавно у меня появилась одна идея. Как вы знаете, не так давно отделение гвардии под руководством лейтенанта Андуца смогла провести блестящую операцию в тылу бунтовщиков. С разрешения уважаемого полковника, я изучил все имеющиеся документы по этой операции, и мое внимание привлек один из солдат, который существенно повлиял на ход всей операции, ваш рядовой адъютант, Скитарий Геспасист ДМ273138. Неожиданно промелькнуло у меня в мыслях. Вот чего я не ожидал, так это того, что фельдмаршал решит поговорить со мной касательно Димы. Насколько я понял, продолжил командующий СПО, он обладает внушительной силой, выносливостью, точностью, не испытывает страха и превосходно ориентируется в пространстве. Да, это так, не стал отрицать я. Все это делает его превосходным лазутчиком. Потому я бы хотел предложить вам использовать его за линией фронта, в тылу бунтовщиков. Наступила тишина. Лишь голопроектор мерно гудел возле меня. Я был удивлен не только этим предложением, но еще и тем, как резко оно было сказано. Прямиком в лоб, без всяких особых прелюдий. Еще несколько секунд пришлось потратить, чтобы как следует обдумать все услышанное. «Итак, ха-ха-ха-ха, довольно неожиданная идея, уважаемый фельдмаршал», — сказал я довольно искренне. «И как минимум интересная, комиссар», — продолжил Шаркин, — «ваш скитарий действительно может быть превосходным лазутчиком в тылу противника. Он сможет без особых проблем передвигаться по техническим коммуникациям, включая и там, где обычный человек пролезть не в состоянии. Понятное дело, что ни о какой диверсионной деятельности не может быть и речи, его быстро уничтожат. Однако если он ограничится только сбором информации, это может возыметь больших результатов». «Какой способ сбора информации вы имеете в виду?» — решил уточнить я. «Было понятно, что документы Дима воровать не сможет при всем желании, только пассивный. В первую очередь, акустическая слежка», — сразу же ответил мне Вермант. «Бунтовщики не должны будут знать о том, что кто-то вообще находится в их коммуникациях, иначе они начнут охоту и задавят числом, рано или поздно. Именно поэтому я и согласился с идеей уважаемого фельдмаршала. Ваш скитарий идеально подходит для этих целей. Честно скажу, господин комиссар, я бы обратился к Магасу Хойса за подобной помощью». Однако он ответил отказом, мотивируя это тем, что все без исключения скитарии заняты охраной объектов Адептус Механикус, и по его расчетам наличествующих сил у него недостаточно. Ваш же скитарий подчиняется не ему, а вам лично. Я задумался. Лишаться Димы я совсем не хотел. Он был моим сильнейшим телохранителем, стоил минимум отделения гвардейцев, всегда был рядом и готов защитить меня, во что бы то ни стало. Да, Аскирт, Рингер и Филгейрд были также готовы это делать, однако Дима был способнее их всех вместе взятых. К тому же, Дима помогал решать множество других вопросов касательно связи с кем-то, ориентирования в этих лабиринтах и тому подобное. Если я отдам его, то рискую своей безопасностью на поле боя.